«А кого ты сейчас любишь, Лёша?» «Сейчас никого», — жестко сказал Аспирин. «Любовь — это не мыло для каждодневного пользования». Она опустила глаза и крепче обняла Мишутку, а он поднял кружку, отхлебнул густого холодного пива и почувствовал себя гораздо лучше. Во всяком случае, он ей не врал. «Мы продолжаем разговор о любви в новогоднюю ночь. Ни для кого не секрет, что именно под Новый год многие юные и неискушенные впервые узнают вкус этого меда, который взрослые называют любовью. А у нас есть звоночек. Мы слушаем. Говорите, как вас зовут?» «Алена». «Алена, добро пожаловать. Мы играем в словечки. Алена». Секунда молчания, телефонная пропасть в эфире. Тихо гудящий космос. «Я решила сегодня», — тихо сказал знакомый голос. «Я увожу его и ухожу сама. Прощай, Алёша». «Погоди», — сказал он, в ужасе глядя на микрофон. «Погоди, погоди, послушай». Короткие гудки. Режиссерша Юлька быстро разорвала соединение и махнула Аспирину рукой. «Продолжай, мол». «Вами лап-радио», — сказал Аспирин хрипло. «Мы продолжаем, но нам надо прерваться и послушать музыку. Музыку!» Он злобно зыркнул на Юльку, потрясавшую телефонной трубкой. «Самую веселую на свете, комфортную и дружественную музыку. Прямо сейчас». По сумрачным прямоугольным трубам все так же перетекала толпа. Мяукали механические котята в картонных коробках, полили очередями автоматчики. Аспирин спешил, на кого-то налетая и извиняясь, заранее зная, что Алены нет в переходе. Ни единого звука, нарушавшего привычный ход вещей, ничего, кроме шелеста подметок, мяуканья и треска. Может, она еще не играла, еще не успела начать свою песню? У автомата, продающего напитки, не было ни души. Аспирин остановился. На него налетели сзади. Но перевести дыхание не успел. В темном углу, привалившись к жестяному боку автомата, стоял знакомый скрипичный футляр. Он кинулся вперед. На влажном асфальте не осталось следов. Если бы не футляр, он бы поверил, что Алена не исполнила задуманное, или выбрала для решающего концерта другое место, или опоздала, или пошутила, или не пришла. Футляр был пуст, Аспирин беспомощно огляделся, люди проходили мимо, ни один не повернул головы. Сперва он со скандалом прорывался с эфира, потом застрял в пробке, потом бросил машину в каком-то дворе и спустился в метро. А поезда шли переполненные, Аспирин сам не знал, как пропустил свою станцию, но ведь та песня должна звучать почти 3 часа. Он бы все равно успел. Он вертел в руках канифоль и воображал, как из толпы навстречу играющей Алене вдруг выходит ее брат. Как он выглядит? Они берутся за руки и шагают сквозь стену. Или куда? И сейчас они там, в мире без страха и смерти. Алена исполнила то, к чему так стремилась. Она даже попрощаться успела, и он, Аспирин, может утешиться и вздохнуть с облегчением. Он закрыл футляр и поставил его в угол у автомата. Потом снова взял в руки. Ему на ум пришла жутковатая ассоциация. Он подумал, что этот футляр, как одежда утопленника на пустом берегу. Не решаясь выпустить из рук то последнее, что осталось от Алены, он отошел к аптечному киоску. «Добрый день, я диджей Аспирин. Вы не слышали, что тут случилось?» «Да шумели чего-то!» Неохотно откликнулась провизорша. «Да рака была или что? Или пикет из будки не разобрать? Тут у нас вечно то цыгане, то хлопцы с гитарой, то какая-то девчонка сумасшедшая на скрипке играла. А сегодня тоже играла? Говорю же, не знаю. Народ толкался, очень шумели, и валидол у меня почти весь продался. Когда это было?» «Да с полчаса назад. Разошлись вот недавно. Аспирин, берете что-то еще?» И протянул упаковку таблеток. Вертя в руках свежекупленный аспирин, он добрался до выхода, где стояли, демонстративно не глядя друг на друга, бабка с семечками в корзине и пара молодых ментов, высокий и маленький. Менты были похожи на зимних голубей, склокоченные, мрачные и расстроенные. «Мужики», — быстро спросил аспирин, — «тут девка со скрипкой была?» Высокий посмотрел угрюмо, маленький с подозрением. «Документы», — зачем-то сказал Высокий. Аспирин вытащил из внутреннего кармана паспорт. «Гримальский Алексей, диджей Аспирин». Меты переглянулись. «Так что, девчонка со скрипкой была таки?» «Прибацанная девка», — признался маленький. Куда она потом делась? Ее забрали? Кто? Как они выглядели?» «Заберешь такую?» — маленький смотрел в сторону.